Глава 16, в которой теряют время и уважение. Голый землекоп, ну, он очень дисциплинированный, вежливый, исполнительный. Крот-экскурсовод поскреб лапой затылок. Ответственный. Он старательно выполнял все мои поручения. А что такое начальник? Почему интересуешься? Землекоп хороший помощник, у меня к нему нет претензий. «Какие конкретно поручения выполнял землекоп?» — строго спросил барсук-старший. «О, в основном он вкручивал светляков. Это очень кропотливая работа, она требует внимания и сноровки». «Угу. Если он вкручивал светляков, значит, теоретически он мог заранее их испортить, так? Чтобы потом они перегрелись». «А зачем ему это делать?» — Крот наморщил лоб. «Просто ответьте на вопрос». «Ну, теоретически мог. Но все же зачем?» «Затем, что твой землекоп — безжалостный террорист, который отрезает прекрасным кошкам хвосты», — вмешался барсукот. «Как ты террорист?» — изумился Крот. «Это наша рабочая версия», — быстро сказал барсук. «Одна из нескольких». «Дурацкая версия», — возмутился Крот. «Голый землекоп никакой не террорист, а простой рабочий парень, трудяга». Приехал сюда из пустыни на заработки. «Это он вам рассказывал?» — уточнил старший. «Да, рассказывал. У него в пустыне осталась семья, жена, детки, все голые, и сам он тоже голый, ему в жизни тяжело приходится». «Поэтому он ненавидит всех успешных меховых породистых зверей, так?» — резко спросил барсук. «Да никого он не ненавидит. Он нормальный зверь. Мы с ним работали душа в душу». «Но раз ты его защищаешь, значит, ты его сообщник!» — закричал барсукот. «Вот как? Теперь я, значит, террорист!» От возмущения Крот вспотел, его шерсть покрылась испариной. «Простите моего коллегу», — сказал барсук-старший, он немного перенервничал. «Сколько раз я говорил тебе, младший барсук полиции, что нельзя обвинять зверей огульно!» «А я не огульно! Ты сам говорил про список!» «Какой список?» — напрягся Крот. «Список сбежавших. Вы не указали среди сбежавших с выставки голого землекопа. Хотя лично я, когда загорелись аварийные блуждающие огоньки, землекопа среди нас не увидел. Возможно, я ошибся и просто его не заметил». «Да нет, начальник, не ошибся». Крот-экскурсовод явно смутился. «Действительно, его не было». «Тогда почему вы не указали его в списке сбежавших?» «Так потому что он не сбежавший. Он не убег, начальник. Я сам его отпустил». «В смысле отпустил? Я же четко сказал, когда погасли светляки, всем оставаться на своих местах». «Ну, так он еще до этого отпросился. Светляки еще горели. Он ко мне подошел и спросил, доволен ли я его работой. Я ответил, что да, без претензий. Тогда он сказал, что очень замерз и хочет домой. И я его отпустил, а потом сразу погасли светляки». «Домой это куда?» — быстро спросил барсук. «Где он живет?» «Так я ж сказал, в пустыне». «То есть он отпросился с выставки искусства дальнего леса в пустыню?» «Ну да, домой в пустыню. У нас здесь он очень мерз. Иногда прям аж трясся весь. Вечно кутался в эту свою накидку. Я однажды его спросил, друг, а можно тебя пощупать? Очень мне любопытно. Никогда я голых зверей не щупал. Ну, он дал пощупать спину, живот». «И действительно голый, вот прям совсем бедолага». «Значит, кутался все время в накидку», — задумчиво повторил барсук. «Точно, кутался». «А что за накидка у него была? Как выглядела?» «Как выглядела, это я, начальник, не в курсе. Я ж слепой совсем. Но одно могу точно сказать, накидка из козьей шерсти была. Чуйка-то у меня хорошо развита, а от голого землекопа из-за этой накидки козлом уж очень воняло. Мне иногда аж нехорошо делалось. Но я себе строго говорил тогда, терпи, Крот. Парень голый, ему нелегко приходится. Козлом пахнет, зато тепло ему. Не простынет и не...» «А кто делал раму?» Вдруг перебил барсук-старший. «Что?» «Охранную раму из пчелиных сот для мухи в янтаре. Вы ее один делали или вместе с голым землекопом?» «А, раму? Раму я один делал, начальник». «Почему?» «Потому что я ее первым делом смастерил. К Как только муху в янтаре доставили, боялся, как бы чего не вышло. Голый землекоп ко мне тогда еще не трудоустроился. Угу. То есть он не знал про раму? Нет, не знал. А что, я должен был ему рассказать? Смутился Крот. Я опять все сделал неправильно. Нет, нет, вы правильно сделали, что не рассказали, успокоил его барсук. Если бы землекоп знал про охранную раму, он бы ее тоже испортил, объяснил барсукот. «А зачем ему портить раму?» — не понял Крот. «А в зверской энциклопедии мира про уровень интеллекта кротов есть?» — спросил барсукот барсука-старшего, а потом очень громко, очень медленно сказал кроту. «Портить раму ему за тем, что он хотел похитить муху в янтаре». «А зачем ему муха?» — удивился Крот. «И зачем так кричать, начальник? Я не глухой, я очень тонко чую и очень хорошо слышу». «Про тонкие слухи и обоняние кротов я точно читал», — сказал барсук-старший, — «а вот про интеллект ничего не припоминаю». «Ну что, объявляем голову землекопа в розыск?» — спросил барсук, когда они вылезли из кротовой норы. «Даем ориентировку?» «Даем». «Объявляем», — рассеянно пробормотал барсук-старший, отряхивая комья земли с хвоста и спины. «А как напишем, разыскивается особо опасный преступник и террорист голый землекоп, по виду лысый зубастый крот, вооружен когтями гнева, предположительно в старой козлиной накидке, как-то так, да? Или нет, лучше так, предположительно в накидке старого козла. Как лучше, старший? Или, может быть, напишем в стихах, ну, чтобы, знаешь, запоминалось, чтобы каждый зверь дальнего леса запомнил приметы этой голой твари наизусть. Например, вот так». «Когда тебе встретится лысый, зубастый, когтистый зверь, знай, он не крот, не крыса, словам ты его не верь. Он скажет, что замерзает, дрожит, как осенний лист, но он не мышь и не заяц, опаснейший террорист, безжалостный, беспощадный, замотан в шкуру козла, он лидер целого стада когтистых исчадий зла. Скорее обращайся к копам, законопослушный друг». «Угу, у тебя чудесно получается». Перебил барсук старший. «Ты тогда доделай ориентировку, а я пока кое-куда сбегаю». «Ну, а как тогда? В стихах описать землекоп или в прозе?» «Да пиши в чем хочешь, у тебя талант к описаниям». «Хорошо». Барсукот нашел себе силы улыбнуться, хотя нервы его были на пределе. «А ты куда побежишь? К собакам? Дашь им понюхать клок козлиной накидки, чтобы они вышли на след?» «Они уже понюхали клок», — сказал барсук, — «они уже ищут». «Отлично! Я рад, что мы так оперативно и слаженно работаем ради спасения маркизы. Так куда ты?» «Надо кое-куда заскочить». Барсук-старший снова стал отряхиваться ненадолго. «Куда?» «К стрижу-парикмахеру», — смущенно сказал барсук, — «в стригучий лишайник». «Зачем?» «Ну, я тут подумал... Я правда выгляжу неопрятно. Мне нужно привести в порядок шерсть. Барсук полиции должен вызывать уважение, а если он выглядит неопрятно, это может отразиться на... Прости. Я немного не понял, — перебил барсукот. Ты, старший барсук полиции, мой наставник и друг, сейчас, вот прямо сейчас, когда лысый гад отрезает самой прекрасной кошке на свете хвост по кусочку, когда нельзя терять ни секунды, вот именно сейчас ты решил бросить все важные дела, сходить в салон красоты и привести в порядок свою нечесанную, свалявшуюся годами нестриженную, немытую шерсть? «Вызывать уважение окружающих — это тоже важно», — тихо сказал барсук. «Я быстро, туда и обратно. А ты пока как раз успеешь закончить поэму». «Поэму?» «То есть я имел в виду ориентировку. Объявляешь землекопа в розыск, тут-то я и вернусь». «Ты правда думаешь заслужить уважение чистой блестящей шерстью, а?» «Барсук-старший?» — с горечью спросил барсукот. «Шерсть важнее, чем ты думаешь», — сказал барсук-старший, коротко махнул лапой и потрусил в сторону стригущего лишайника. «Лично я после этого уважать тебя не смогу!» — крикнул барсукот ему вслед. «Понял, старший? Я потерял к тебе уважение! Какой бы гладкой распрекрасной ни была твоя шерсть, как ты можешь думать о шерсти, когда время так дорого? Как ты можешь?» От возмущения барсукот даже зафыркал. «Как он может? Как он может со мной так поступать?» Барсукот выцарапал ориентировку на голову землекопа на стволе одного дерева, потом другого и третьего, а потом посмотрел на небо и гневно полоснул когтями очередной ствол. Солнце, еще недавно стоявшее в зените, теперь переместило в сторону западной оконечности леса и мутно блестело из-за тучи, повисшей над сосновыми макушками. До заката оставалось часа три, не больше. А на закате маркизы начнут отрезать хвост по кусочку. «Обнаружили! Накидку козла обнаружили!» Полкан, тяжело дыша и ломая ветки, выбрался из зарослей кустарника на поляну к барсукоту. «Молодцы!» Барсукот даже подпрыгнул от радости. «Где землекоп?» «Кто?» «Ну, голый землекоп. Лысый урод, на котором была накидка». «Никак нет. Накидка была не на лысом уроде. Накидка была на дереве». «На дереве? То есть преступник просто оставил накидку, а сам скрылся?» «Так точно!» Полкан завилял хвостом. Барсукот хотел издать низкий, полный ярости и презрения вопль, но вместо этого тонко и жалобно пискнул. «Ну уж нет!» — разозлился сам на себя барсукот. «Я не буду тут бродить, царапать стволы и терять время, ждать барсука старшего и мяукать, как котенок, которого вот-вот утопят в тазу. Я возьму свою судьбу в свои лапы. Я спасу прекрасную кошку, даже если это будет стоить мне карьеры в полиции, я спасу ее до заката». «Ура!» — одобрил Балкан. «Помощь своры потребуется?» «Сам справлюсь», — гордо сказал барсукот.